Трудно совместить быть в мире сём и принимать самое живое и сердечное участие в его делах, и в то же время быть не от мира сего. Но вопрос разрешается просто. Мир сей есть мир самости, мир личности, мир ярых переживаний астрала и приверженности к удобствам и желаниям тела. Но как только личное заменяется сверхличным, и личное благо благом общим, яд мира сего и цепи мира сего утрачивают свою власть над сознанием. Следовательно, жить яркою жизнью общего блага и его интересов совсем не означает погружение в малый мирок личных иллюзий и порабощение своим личным «я». Многие великие духи принимали самое деятельное участие в делах мира, отдавая им свои энергии. Но это не мешало им духовно преуспевать, служить свету и совершенствовать свою индивидуальность. Отрешение от мира и мирского надо понимать как отрешение от самости и всего, что связано с этим понятием. Жизнь земная дана, чтобы жить ею, не предаваясь культу себе служения.